Я наслаждался. В этом бою мы с Истоком были едины, и его ярость сохраняла мою стабильность, а моя сила, которую я черпал, выпивая души подбегающих врагов, поддерживала его магию. Нет, это еще не полное слияние. На него нужно ясно выраженное и сформулированное согласие. Но нечто очень и очень на него похожее. Да и до слияния, по всему видать, осталось уже недолго. Наконец-то можно не скрываться, не щадить, не бояться разоблачения. И ветер ада, исторгнутый мною, пил и пил человеческие души, все увеличивая и увеличивая мои силы. А первый, второй, третий и шестой легионы уже подходили к рубежу прорыва. Четвертый и пятый немного задерживались, но это не суть важно. До полного уничтожения всех, кто осмелился мне противостоять, вполне хватило бы и одного легиона. Еще бы. Этот их божок, похоже, совершеннейший придурок. Надо же додуматься, бросить на меня в атаку души убитых магов. Он бы еще шоколадками меня закидать попробовал. Пожалуй, и то толку было бы больше. Думаю, мои воины будут очень довольны. За время своей деятельности Орхис накопил много душ. Вот мои воины позабавятся-то. Быстрое уничтожение душ врагов доступно только высшим демонам. Недаром нас называют пожирателями. Но вот отловить бесхозную, не имеющую тела душу, и медленно, со вкусом вытягивать из нее энергию, на это способен даже самый слабый, самый забитый имп. Да и та пища, что пока еще по какому-то недоразумению облачена в человеческую плоть, и мельтешит передо мной, размахивая острыми палками, весьма не дурна на вкус. Что это с прорывом? Энергонасыщенность возрастает. Неужели этот светоносный придурок решил явиться лично? А как же законы призывания? Впрочем, о чем это я? Дуракам закон не писан. Правда, до сих пор я был уверен, что к законам природы эта пословица не относится. Ну что ж, век живи, век учись. Буду теперь знать, что когда дурак обладает божественной силой, то и законы природы ему не помеха. Однако что же делать? Драться с Богом до полного слияния настоятельно не рекомендует инстинкт сохранения. Он почему-то твердо уверен, что жизнь хороша, умирать еще слишком рано. Я с ним в принципе согласен. В очередной раз предлагаю Истоку слиться и отдаю приказ подчиняющим поторапливаться. После слияния, да и при поддержке моих легионов, шансы против этого недоделка у меня были бы неплохие. Что? Опять отказ? Исток, включай мозги, мы же погибнем. У тебя идея? А ведь и впрямь может сработать. Энергии, хвала этим фанатикам, так и прущим под меч хватает. Ну что ж, принимай командование.